34. Траектория. Случается, мы с папой идем побросать мяч в кольцо. Он делает это с удовольствием, потому что баскетбол – это единственный вид спорта, в котором у него есть передо мной маленькое преимущество. Он пока еще выше меня ростом. Утром в воскресенье забегаю к Брю и зову его с нами. Это у меня такой способ извиняться. Мне ужасно тяжело выдавить из себя «прости меня», ну, разве что я говорю эти слова Бронте. Похоже, я вечно за что-то перед нею извиняюсь. Мы стоим на веранде, потому что дядя Хойт спит. Он всю ночь укатывал асфальт. Коди носится по их заросшему огороду, пытаясь запустить дешевого пластикового змея. Вот только сорняки такие высокие, что мальчишке никак не удается как следует разбежаться и набрать скорость. «Считай это следующей стадией наших совместных тренировок», – внушаю я Брюстеру. «Баскетбол развивает ловкость и подвижность. Со штангой этого не достигнешь». «Вот как? И тебя не беспокоит, что ты можешь ободрать себе локти, вернее, ободрать мне локти?» На что я отвечаю. «Вот как? Ты, значит, считаешь, что я уволень, повернуться толком не умею?» И тут-то до меня и доходит, почему он так страшно устает после наших тренировок, а я как огурчик. И ведь никогда даже словом не обмолвился. Ладно, не буду ему ничего говорить, не хватает опять подцапаться. «Спасибо за приглашение», — произносит Брюстер. «Но я не могу. Дядя считает, что выходные человек должен проводить в кругу семьи». «Ну и смехота. Ведь этот самый поборник семейных ценностей продрыхнет весь день». «Да для всех будет легче, если я останусь дома», — добавляет Брю. «Легче не значит лучше», — резонно возражаю я. И тут откуда-то сзади слышится голос. «А ты скажи дяде Хойту, что больше не любишь его». Оборачиваюсь и вижу Коди. Он стоит, сжимая в руке своего жалкого змея. Малявки вечно болтают всякую ерунду вроде этой, однако Брю слова брата, кажется, поразили, как будто в них ему почудилась какая-то божественная мудрость. Ума не приложу, какое дело такому, как дядя Хойт, до чувств его племянника. Брю касается свежего пластыря на своем предплечье. Интересно, откуда у него эта рана? Он потирает ее, раздумывая над словами Коди. Потом поворачивается ко мне. «В каком парке вы будете?» Не знаю, что там Брю наговорил своему дядюшке, но оба брата появляются в парке. Настроение и у меня, и у папы хуже некуда, но мы стараемся этого не показывать. Мамы не было дома, когда мы уходили. Подозреваю, что она гуляет со своим обезьяном. Все совершенно непонятно. То ли она собирается бросить нас, то ли желает сделать папе больно, то ли просто бежит от разборок, куда глаза глядят. Думаю, что папа тоже не знает. Уныние окутывает нас, словно облако, но при появлении Брю оно рассеивается. Наверное, потому что теперь у нас есть повод сосредоточиться на чем-то другом. Коди тут же улетучивается с площадки. Ему баскетбол до фонаря. Куда интереснее испорченный растительный фонтанчик, прячущийся в траве. Нам с папой сразу становится понятно, что баскетбольные навыки Брю не идут дальше тех, что можно получить в школе на занятиях физкультурой. То есть он может вести мяч, стоя при этом на месте. Иногда его штрафные летят по правильной траектории, правда, при этом редко ложатся в корзину. Однако настоящей игры он и не нюхал. «Разве вы с дядей никогда не бросаете мяч?» – спрашивает папа. «Да, откуда ж ему знать, что у Брюстера за дядюшка?» «Ну, мой дядя больше интересуется бейсболом». Папе становится все понятно. У Брю тяжелая, лишенная баскетбола жизнь. Это надо поправить. Мой папа в родной стихии, к тому же впервые за много лет учитель в нем сочетается со спортсменом, и он с воодушевлением принимается обучать нового студента премудростям баскетбола. «Знаешь, я ведь играл в университетской команде», — похваляется папа, выполняя какие-то заумные финты, которые производят впечатление только первые 100 раз. Однако Брю в полном восторге. Даже Коди отрывается от своего ирригационного прожекта, когда папа проводит особо эффектный приемчик. Я еле подавляю желание закатить глаза. Надеюсь, что когда-нибудь мои собственные дети будут так же деликатны со своим отцом. «Держись меня», — внушает папа, — «и ты станешь королем площадки». Отец переменился, и как же здорово видеть его таким. Он в приподнятом настроении, позабыл о маме и о том, что наша семья вот-вот рухнет, словно дом, подточенный термитами. Могу даже сказать, что и меня это тоже как-то не очень заботит. Вся эта суета кажется теперь где-то далеко-далеко. Брюс с его моментальной памятью – отличный ученик. К тому времени, как мы решаем, что пора закругляться, он выглядит на площадке очень даже неплохо. «Спасибо вам, мистер Стернбергер». Его благодарность идет от сердца. «Да не за что, Брюстер. Зовите меня Брю». «Эх, как хорошо здесь, вдали от всех досадных мелочей жизни. Вообще, весь день я ношусь как на крыльях. Из чего бы это? Какое-то непонятное, неописуемое состояние, этакое солнечное воскресное настроение, о котором слагают смешные и нелепые песенки. Ну, вы знаете те, которых и на вашем айподе целая куча. Хотя вы в этом ни за что не признаетесь. А папа, так того я уже несколько недель не видел в таком превосходном расположении духа». «Часок на площадке, и все становится на свои места», — говорит папа, передавая Брю мяч для финального броска. «У меня такое чувство, что все у нас наладится». Как потом выяснится, он был прав. И одновременно очень неправ. Страшно неправ.